Часть 8. Зов. Глава 58. Любите друг друга. Роджер вдохнул настолько глубоко, насколько мог, и закричал, что было сил. И это было не очень громко. Он повторял упражнение снова и снова. Было больно и становилось хуже. Слабый задушенный звук собственного голоса вызывал у него отвращение, так что хотелось заткнуться и больше никогда не открывать рот. Он подышал, закрыл глаза и закричал со всей мощью, на которую были способны его легкие. По крайней мере, попытался. Острая боль пронзила его горло справа, и крик оборвался. Роджер хватал воздух ртом. Пару секунд он осторожно вдыхал и выдыхал, сглатывая, а потом повторил все заново. Господи, как больно! Он вытер рукавом слезящиеся глаза и приготовился к новой попытке. Уже набрав воздуха в грудь и сжав кулаки, он услышал голоса и медленно выдохнул. Голоса были близко и перекликались между собой. Но ветер дул в противоположную сторону, и он не мог разобрать слова. Скорее всего, охотники. Стоял погожий осенний день. Воздух был прозрачно-голубым и лес казался наполненным живым дрожащим светом. Листья только начали менять цвет, но некоторые уже опадали. Тихое непрекращающееся движение на периферии зрения. Он отлично знал, что любое движение в такой обстановке можно принять за дичь. Набрав было воздуха, чтобы позвать охотников, он вдруг замялся и тихо пробормотал. Вот дерьмо. Отлично. Уж лучше пускай его пристрелят по ошибке вместо оленя, чем так позориться. Придурок, сказал он самому себе, снова набрал воздуха и закричал. «Ау!» Несмотря на усилия, звук вышел тихий и хриплый. Он позвал еще раз, потом еще и еще. К пятому разу он подумал, что уж лучше покориться судьбе и быть пристреленным, чем продолжать надрываться, чтобы его услышали. Но в этот момент до него по прохладному легкому воздуху наконец донеслось слабое ответное «Ау!». Он облегченно замолчал и кашлянул, удивленно отмечая отсутствие крови. Казалось, что горло истерзано до мяса. Он издал мелодичное мычание и попытался сделать голос повыше. Октава. Едва-едва. И боль тут же стала простреливать глотку, но это была полная октава. Это был первый раз со времен травмы, когда ему удалось восстановить такую часть старого диапазона. Вдохновленный этим явным свидетельством прогресса, он радостно поприветствовал охотников, когда они показались из-за деревьев. Это были Алан Маккензи и Йен Мюррей. Оба держали в руках по длинному прикладу. «Преподобный Маккензи!» — отозвался Алан, улыбаясь, как лихая дружелюбная сова. «Что это вы здесь делаете? Совсем один? Репетируете первую проповедь?» «Вообще-то да», — ответил Роджер удовлетворенно. В каком-то смысле это была правда. Да и вряд ли можно было найти лучшее объяснение, почему они встретили его одного в лесу, без оружия, ловушек или хотя бы удочки. «Вы уж постарайтесь», — сказал Алан, кивая. «Все придут. Отец не дает Мальве расслабиться. Она от заката до рассвета начищает все до блеска». «О, вот как». «Тогда передай ей, что я это очень ценю». Хорошенько поразмыслив, Роджер спросил Тома Кристи, сможет ли он проводить воскресные службы в доме учителя. Это была простая и грубо сложенная хижина, как большинство домов на Ридже. Но поскольку в ней проходили занятия, она была немного просторнее. И хотя Джейми Фрезер, без сомнения, разрешил бы использовать большой дом, Роджер подумал, что его паства... Какое страшное слово. Будет чувствовать себя некомфортно, если службы будут проходить в доме паписта. каким бы гостеприимным и терпимым этот конкретный папист ни был. «Ты же придешь, так ведь?» — спросил Алан Йена. Йен удивленно глянул на него в ответ и неуверенно потер костяшками пальцев верхнюю губу. «О, ну я ведь крещен католиком, так что...» «Ну ведь ты христианин, по крайней мере», — отозвался Алан несколько нетерпеливо. «Или нет? Поговаривают, ты стал язычником среди индейцев. Да так им и остался». «Вот как?» Йен говорил спокойно, но Роджер заметил напряжение в его лице. Он с интересом отметил, что Йен не ответил, вместо этого задав вопрос ему. «А твоя жена придет тебя послушать, кузен?» «Придет», — ответил он, мысленно скрещивая пальцы на этот день. «И маленький Джем тоже». «А вот так?» — спросила Бри, глядя на него с выражением ликующей гордости. Подбородок приподнят, губы чуть раскрыты. «Джеки Кеннеди, этот вариант неплох, как думаешь? Или лучше попробовать королеву Елизавету на смотре войск?» Она сжала губы, и ее лицо теперь выражало не восхищенное внимание, но сдержанное одобрение. «О, мисс Кеннеди, прошу», — выбрал он. «Он будет рад, если ей просто удастся сохранить серьезное лицо, не говоря уже о более сложных комбинациях». «Что ж, тогда я приду, если ты считаешь, что никто не воспримет это неправильно», — добавил Йен деликатно в сторону Алана, который добродушно отмахнулся от его слов. «О, там будут все», — повторил Алан. И от этого замечания у Роджера что-то ухнуло в животе. «Надеетесь достать оленя?» — спросил он, кивая на ружье и надеясь сменить тему разговора на что-нибудь, не имеющее отношения к его предстоящему дебюту в качестве священника. «Да», — ответил Алан. «Но мы услышали крик пумы в этой стороне». Он кивнул, обводя глазами лес вокруг них. «Йен говорит, что если где-то рядом пума, то олень нам не светит». Роджер бросил подозрительный взгляд на Йена, чье подчеркнуто спокойное лицо сказала ему больше, чем он хотел знать. Алан Кристи, рожденный и выросший в Эдинбурге, мог и не отличить звериный крик от человеческого, но Йен-то уж точно отличал. «Жаль, что она распугала дичь», — заметил Роджер, приподнимая одну бровь и глядя на Йена. «Пойдемте. Я составлю вам компанию по пути назад». Он выбрал... «Любите ближнего своего, как самого себя», как тему для своей первой проповеди. «Старая, добрая», как он сказал Бриане, заставив ее немного скривиться. Он слышал сотни вариаций на эту тему и был вполне уверен, что ему хватит материала на необходимые 30-40 минут. Нормальная служба в церкви была гораздо длиннее, чтение псалмов, обсуждение проповеди, молитва за прихожан. Но его голос был еще недостаточно силен. Ему нужно начать с малого, чтобы постепенно прийти к полноценной службе, которая легко могла продолжаться около 3 часов. Он договорился с Томом Кристи, который был старейшиной, чтобы он взял на себя чтение псалмов и молитвы. А там будет видно, как пойдут дела. Бриана скромно сидела в сторонке, наблюдая за ним. Слава богу, не как Джеки Кеннеди. Но каждый раз, когда он ловил ее взгляд, скрытая нежная улыбка искрилась в ее глазах. Роджер взял с собой заметки на случай, если иссякнет вдохновение, но они ему не понадобились. У него перехватило дыхание на пару секунд, когда Том Кристи, закончив читать отрывок, захлопнул Библию и кинул на него многозначительный взгляд. Но, начав говорить, Роджер сразу почувствовал себя уверенно. Это было очень похоже на чтение лекций в университете. Хотя, видит Бог, паства слушала его куда внимательнее студентов. Они не прерывали его речь вопросами и не спорили, по крайней мере, пока он говорил. Первые несколько мгновений он остро осознавал, где и с кем находится. Чувствовал слабый запах пота и вчерашнего жареного лука. Видел потертые доски пола, вымытые и выскобленные щелоком, людей, тесно сидящих на скамьях и толпящихся в проходе, и сзади. Спустя несколько минут для него все исчезло, кроме нескольких лиц прямо перед ним. Алан Кристи не преувеличивал. Пришли все. Было почти так же людно, как во время его последнего публичного выступления перед несвоевременным воскресением старой миссис Уилсон. Он раздумывал о том, насколько его нынешняя популярность повлияла на количество слушателей. Пара человек исподволь следила за ним с каким-то ожиданием в глазах, как будто ждали, что в финале он превратит воду в вино. Но в большинстве своем его приход остался доволен проповедью. Его голос был хриплым, но достаточно громким. Слава Богу! Он верил в то, что говорил. Скоро после начала он ощутил легкость, и ему не нужно было больше концентрироваться на своей речи. Это позволило Роджеру смотреть на разных прихожан по очереди, как если бы он с каждым говорил лично, в то же время подмечая детали происходящего задним умом. Марсели и Фергус не пришли. Ничего удивительного. Но Жермен был здесь. Он сидел вместе с Джемом и Айденом Маккалумом рядом с Брианой. Все трое взволнованно пихали друг друга локтями и принялись тыкать пальцами, когда Роджер начал говорить. Бриана быстро пресекла это поведение при помощи какой-то приглушенной, но явной угрозы, поскольку их активность снизилась до безобидного ерзанья. Мать Айдена сидела сбоку от сына, с выражением абсолютного обожания, от которого Роджер чувствовал неловкость. Кристи заняли почетное место по центру в первом ряду. Майва Кристи смиренно сидела в своем кружевном чепце. По обеим сторонам от нее уверенно расположились отец и брат, явно не замечающие многозначительных взглядов, которые кидали в ее сторону некоторые молодые люди. К немалому удивлению Роджера пришли и Клэр с Джейми. Правда, они стояли позади, в самом конце комнаты. Его тесть выглядел бесстрастным. А вот у Клэр все эмоции были написаны на лице. Она явно находила происходящее забавным. «И если мы воистину понимаем, что такое любовь Христова...» Это был почти инстинкт, приобретенный за время бесчетных лекций. Что-то было не так. Какая-то легкая возня происходила в дальнем углу, где уселись несколько подростков. Там были двое из бесчетных мальчиков Маккафи и Джеки Лахлан, широко известный как «Дьявольское отродье». Роджер заметил не больше, чем случайный удар по ребрам, шальной блеск в глазах, только далекие подземные толчки. Но он чувствовал, что грядет нечто большее, а потому продолжал следить за этим углом, надеясь, что его взгляд присмирит мальчишек. Так и вышло. Он как раз поймал момент, когда между башмаками миссис Кромби скользнула змея. Это была довольно спокойная для такой обстановки крупная королевская змея, ярко раскрашенная красными, желтыми и черными полосками. «Теперь вы можете спросить, и кто же тогда мой ближний? И это хороший вопрос. Если вам случилось жить в месте, где половина людей, что вам встречаются, незнакомцы. И многие из них не просто вам незнакомы, но и отличаются странностями». По комнате пробежал сдержанный одобрительный смех. Змея неторопливо и расслабленно ползла под ногами прихожан. Она приподняла голову, и ее раздвоенный язык мелькал в полутьме под скамьями, пробуя воздух на вкус. Должно быть, змея была прирученной, люди ее не пугали, а вот обратное было неверно. В Шотландии змеи почти не водились, и переселенцы реагировали на них довольно нервно. Кроме очевидной ассоциации с дьяволом, большинство людей, к тому же, не отличали ядовитых змей от обычных, поскольку единственная шотландская змея, гадюка, обладала смертельным ядом. Роджер мрачно подумал, что если люди посмотрят вниз и увидят, что беззвучно скользит по половицам рядом с их ногами, начнется паника. Задушенный смешок раздался в углу с ответственными лицами и тут же умолк, когда несколько голов повернулись в ту сторону и в унисон зашикали на нарушителей порядка. «Я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 35. «И кого вы знаете здесь, кто отвернулся бы даже от чужака? Сасинах, который пришел голодным к вашей двери?» Волна легкого веселья прокатилась по комнате, и люди бросили пару возмущенных взглядов на Клэр, которая покраснела, но скорее от сдерживаемого смеха. Он ее не оскорбил. Он на секунду опустил взгляд к полу. Змея, отдохнув, снова пришла в движение, изящно огибая край скамьи. Роджер уловил краем глаза резкое движение. Джейми увидел змею и дернулся. Он испуганно застыл и рассматривал рептилию, как будто это была бомба. Роджер вставлял короткие молитвы между частями проповеди, тихо надеясь, что святое провидение найдет уместным незаметно направить змею к открытой двери в задней части комнаты. Новоиспеченный священник начал молиться еще усерднее, одновременно непринужденно расстегивая пальто, чтобы в случае чего было удобнее двигаться. Если проклятая тварь поползет к передней двери, а не к задней, ему придется прыгнуть вперед и попытаться поймать ее, прежде чем все смогут ее увидеть. Это вызовет некоторое волнение, но несравнимое с тем, что может произойти, если... «Теперь вы подумали о том, что сказал Иисус, когда встретил самаритянку у колодца?» Змея по-прежнему огибала ножку скамьи, принимая решение. Она была всего в 3 футах от его тестя. Джейми по-истребиному смотрел на нее. Пот заметно поблескивал над его бровью. Роджер знал, что его тесть, мягко говоря, недолюбливал змей. И ничего удивительного, учитывая, что огромная гремучая змея едва не убила его 3 года назад. Роджер был слишком далеко, чтобы достать рептилию. Между ним и змеей было 3 ряда прихожан. Бри, которая могла бы справиться с ситуацией, сидела в противоположном углу. «Ничего не поделаешь», — решил он, мысленно капитулируя и обреченно вздыхая. «Придется приостановить службу и очень спокойно позвать кого-нибудь надежного». «Кого?» Он быстро обежал глазами присутствующих и увидел Йена Мюррея, который, слава богу, был достаточно близко, чтобы схватить змею и вынести ее наружу. Он уже открыл рот, чтобы так и поступить, когда змея, присытившись видом возле ножки скамьи, повернула и быстро заскользила вдоль крайней скамьи. Роджер пристально следил за ее движением, а потому удивился не меньше самой рептилии, когда Джейми неожиданно наклонился и поднял ее с пола, быстро засовывая шокированную змею себе под плед. Джейми был крупным мужчиной, и его резкое движение заставило нескольких людей с любопытством обернуться. Он переступил ногами, кашлянул и принял вид человека, страшно увлеченного проповедью. Увидев, что смотреть не на что, любопытствующие вернулись в исходное положение, поудобнее устраиваясь на скамьях. «И мы снова возвращаемся к самаритянам. В притче о добром самаритянине, не так ли? Большинство из вас знакомы с этой историей, но для детей, которые могут ее не знать...» Роджер улыбнулся Джему, Жермену и Айдену, которые заерзали, как маленькие гусеницы, и радостно запищали от того, что он выделил их из всех присутствующих. По-прежнему, краем глаза, он наблюдал за Джейми, который стоял неподвижный и бледный, как его лучшая льняная сорочка. Что-то двигалось в этой самой сорочке. В его сжатой руке на мгновение мелькнула пестрая чешуя. Змея явно пыталась выбраться через его руку. До воротника она дотянуться не могла, потому что Джейми крепко и даже несколько отчаянно держал ее за хвост. Пот струился по его лицу, как и по лицу Роджера. Он заметил, что Бриана недоуменно нахмурилась, глядя на него. И тогда самаритянин сказал хозяину постоялого двора позаботиться о бедняге, перевязать его раны и накормить. А он остановится на обратном пути, когда закончится своими делами, и за все заплатит. Итак, Роджер увидел, что Клэр наклонилась к Джейми и что-то зашептала. Его тесть упрямо замотал головой. Скорее всего, Клэр заметила змею. Вряд ли она могла такое пропустить. И пыталась убедить Джейми выйти на улицу. Но он стоически отказывался, не желая прерывать проповедь, поскольку, чтобы выйти, ему пришлось бы проталкиваться через тех, кто стоял за ним. Роджер остановился на секунду, чтобы вытереть лицо платком, который как раз с этой целью дала ему Бриана, и под его прикрытием увидел, как Клэр сунула руку в разрез своей юбки и достала большой ситцевый мешок. Похоже, она шепотом спорила с Джейми. Он по-прежнему мотал головой с видом спартанца, в которого вцепилась лиса. Потом змеиная головка с раздвоенным языком внезапно оказалась у Джейми под подбородком. И он широко раскрыл глаза. Клэр тут же встала на цыпочки, схватила рептилию за шею и, смотав ошалевшую змею в кольцо, как длинную веревку, запихала извивающийся ком чешуи в мешок головой вперед и затянула тесемки. «Хвала Господу!» — вырвалось у Роджера. И паства тут же послушно грянула «Аминь» с несколько удивленным видом. Мужчина, стоявший рядом с Клэр и наблюдавший за стремительным развитием событий, теперь смотрел на нее с выпученными глазами. Она засунула беспокойно дергающийся мешок обратно в юбки, накинула поверх свою шаль и, окинув джентльмена выразительным взглядом в стиле «На что это ты уставился, парень?», развернулась к Роджеру с выражением глубокой набожности. Роджер кое-как довел проповедь до конца, испытывая настолько глубокое облегчение от того, что змея была обезврежена, что даже финальный гимн, бесконечный гимн, где ему нужно было петь каждую строчку, а на нее эхом отзывались прихожане, не слишком его растревожил, хотя его голос почти совсем отказывался ему подчиняться и скрипел, как несмазанная телега. Его рубашка прилипла к телу, и холодный воздух казался блаженством, пока он стоял снаружи, пожимая руки и кланяясь на добрые слова от своей новоиспеченной паствы. «Прекрасная проповедь, мистер Маккензи, прекрасная!» — заверила его миссис Гвилти. Она пихнула локтем сморщенного джентльмена, который ее сопровождал. Он мог с одинаковым успехом быть ее мужем или свекром. «Не правда ли? Знатная была проповедь, мистер Гвилти!» отозвался сморщенный джентльмен рассудительно. «Неплохо, неплохо. Коротковато немножко. И вы не упомянули историю про блудницу, но всему свое время. Еще наверстаете». «Без сомнений», — сказал Роджер, кивая, улыбаясь и одновременно задаваясь вопросом, что за блудницу он имеет в виду. «Спасибо, что пришли». «О, ни за что в мире не пропустила бы», — сообщила ему следующая дама. «Хотя пение было не совсем такое, которое можно было ожидать, так ведь?» «Боюсь, что так. Может быть, в другой раз. Мне никогда не нравился 109-й псалом. Он такой занудный. Может, в следующий раз вы порадуете нас чем-нибудь более духоподъемным?» «Надеюсь, что так». «Папа!» Джем врезался ему в ноги, яростно обхватив отца за бедра и почти повалив его на землю. «Ты отлично справился», — сказала Бриана, глядя на него с довольством. «Что происходило в задней части комнаты? Ты все время туда смотрел, но я ничего не могла разглядеть, и...» «Отличная служба, сэр! Отличная!» Старший Огилви поклонился ему и пошел прочь, держа жену под руку и говоря ей: «Бедняге, медведь на ухо наступил. Но проповедь была не так уж плоха, учитывая обстоятельства». Жермен и Айден присоединились к Джейми, и теперь мальчики пытались обнимать его втроем. Он изо всех сил старался ответить им тем же, одновременно согласно кивая на предложение говорить погромче, вести службу на гельском, избегать латыни. Какой латыни? И папистских отсылок. Стараться выглядеть более спокойным, более счастливым, постараться не дергаться и включать больше притч. К нему подошел Джейми и угрюмо пожал ему руку. «Очень неплохо», — сказал он. «Спасибо». Роджер замялся, подыскивая слова. «Вы... В общем, спасибо», — повторил он. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближнего своего». Примечание. Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 13. Вставила Клэр, улыбаясь ему из-за плеча Джейми. Ветер приподнял ее шаль, и он увидел, что ее юбка совершает довольно странные движения. Джейми издал тихий гортанный смешок. «Может, тебе стоит заглянуть к рабу Макафи и Исай Лахлану и перекинуться с ними парой слов? Или даже прочесть им короткую проповедь на тему «Тот, кто любит сына своего, тот с детства наказывает его»?» Примечание. Цитата из книги «Песнь песней» царя Соломона. «Макафи и Лахлан. Да, я так и поступлю». Или, может, он поймает братьев Макафи и Джеки Лахлана собственной персоной и посмотрит, как поступить с частью пронаказания. Он проводил последних прихожан, с благодарностями простился с Томом Кристи и его семьей и отправился домой обедать с собственной семьей. По идее, следующая служба должна была начаться в полдень, но к такому режиму он был еще не готов. Старая миссис Абернати шла немного впереди них, поддерживаемая подругой миссис Коинах, которая была чуть менее древней. «Симпатичный парнишка», — заметила миссис Абернати, и в свежем осеннем воздухе ее треснувший старческий голос прозвучал особенно громко. «Но какой нервный! Пот ручьями лил. Ты видела?» «Наверное, он смущался», — примирительно отозвалась миссис Коинах. «Думаю, со временем приноровится». Роджер лежал в кровати, наслаждаясь приятной тяжестью завершенных дел, облегчением от предотвращенных катастроф и видом собственной жены. Бриана склонилась над очагом, и свет от догорающих углей проходил сквозь ткань ее ночнушки, придавая ее коже и кончикам волос свечение, как будто свет шел изнутри. Притушив на ночь очаг, она поднялась и посмотрела на Джейми, свернувшегося в своей кроватке с видом отходящего ко сну ангела. «Ты выглядишь задумчивым», — сказала она, забираясь на матрас. «О чем думаешь?» «Пытаюсь понять, что из того, что я сказал, могло показаться мистеру Макнилу латынью, не говоря уж о папистских отсылках», — ответил он, с готовностью освобождая ей место. «Ты не начал петь Аве Марию или вроде того», — заверила она. «Я бы заметила». Протянул он и кашлянул. «Давай не будем про пение, хорошо?» «Будет лучше», — решительно сказала она и повернулась, устраиваясь поудобнее в кровати. Матрас был набит шерстью, которая была гораздо удобнее и в разы тише кукурузной шелухи, но имела свойство образовывать шишки и впадины в неожиданных местах. «Возможно», — сказал он, размышляя об этом. «Может быть. Но голос никогда не будет прежним. Нет смысла об этом думать. Он свое уже отгоревал. Пришло время двигаться дальше и извлекать максимум пользы из того, что есть. Наконец, комфортно устроившись на своей половине кровати, она повернулась к нему и удовлетворенно вздохнула, когда ее тело как будто переплелось с его в идеальной гармонии. Один из ее маленьких необъяснимых талантов. Бриана заплела волосы в толстую косу на ночь, и Роджер провел рукой по всей ее длине, невольно вспоминая давешнюю змею с легкой дрожью. Интересно, что Клэр с ней сделала? Скорее всего, выпустила на свободу в своем маленьком огороде, чтобы она охотилась на мышей. Клэр прагматик. «Тебе удалось сообразить, что за историю про блудницу ты забыл?» — пробормотала Бриана, прижимаясь к нему бедрами в непринужденном, но явно не случайном движении. «Нет. В Библии целая толпа этих блудниц». Роджер очень осторожно ухватил зубами мочку ее уха, и она глубоко судорожно вдохнула. «Что такое блудница?» — спросил тонкий сонный голос из детской кроватки. «Давай-ка спи, парень. Я все тебе расскажу утром», — отозвался Роджер. И его рука скользнула по изгибу круглого и крепкого, теплого женского бедра. Джем, скорее всего, провалится в сон за секунды, но они ограничивали себя тихими короткими касаниями под одеялом, дожидаясь, пока он уснет покрепче. Заснув всерьез, ребенок спал как убитый. Но пару раз случались инциденты, когда из дремоты его выдергивали странные звуки из родительской постели, и он просыпался. «Ты себе все так и представлял?» — спросила Бри, задумчиво опуская палец на ореол вокруг его соска и проводя им вокруг. «Все. О, ты имеешь в виду проповедь? Ну, за исключением змеи». «Не только это. Все целиком. Думаешь?» Она посмотрела ему в глаза, и он попытался сосредоточиться на ее словах, а не действиях. «О!» Он накрыл ее ладонь своей и глубоко вдохнул. «Да. Ты имеешь в виду, уверен ли я по-прежнему? Я уверен, что не стал бы всего этого затевать, если бы не был уверен». «Отец, папа всегда говорил, что это великое благословение — иметь призвание, знать, для чего ты родился. Думаешь, ты всегда знал о своем призвании?» «Ну, какое-то время я был убежден, что мне суждено стать дайвером», — сказал он. «Не смейся, это правда. Как насчет тебя?» «Меня?» Она посмотрела на него с удивлением, потом задумчиво поджала губы. «Ну, я ходила в католическую школу. Предполагалось, что мы все должны рассматривать постриг. Но я была почти уверена, что во мне нет религиозного пыла». «И слава богу», — сказал он с жаром, который заставил ее рассмеяться. «Потом какое-то время я думала, что должна стать историком, что я хочу им быть. Это было интересно», — добавила она задумчиво. «Я могла бы этим заниматься. Но на самом деле мне всегда хотелось строить, делать разные вещи руками, понимаешь?» Она вытащила руку из-под его ладони и помахала своими длинными изящными пальцами. «Но я не уверена, призвание ли это?» «Думаешь, материнство может быть призванием в некотором роде?» Он коснулся деликатной темы. У Брианы была задержка в несколько дней, но ни один из них не заговаривал об этом. И не собирался заговаривать, по крайней мере, пока. Она бросила быстрый взгляд в сторону кроватки и состроила гримасу, значение которой он не смог расшифровать. «Можно ли назвать нечто настолько случайное для большинства людей призванием?» — спросила она. «Я не хочу сказать, что это не важно, только в призвании должен быть какой-то сознательный выбор, так ведь?» «Выбор. Что ж...» Джем был абсолютной случайностью, но этот ребенок стал сознательным выбором. «Я не знаю». Он провел по длинной косе, разглаживая ее на спине у Брианы, и она инстинктивно прижалась ближе к нему. Он подумал, что она на ощупь казалась более женственной, чем обычно. Груди как будто изменились, стали мягче, больше. «Джем уснул», — сказала она мягко, и он услышал удивительно глубокое, размеренное дыхание из кроватки. Бряна положила одну руку обратно ему на грудь, а другую немного ниже. Чуть позже, уже погружаясь в сон, он услышал ее голос и попытался стряхнуть с себя дрему, чтобы переспросить, что она сказала. Но сумел выдавить только невнятное «м-м-м». «Я всегда думала, что у меня есть призвание», — повторила она, глядя вверх на тени под деревянным потолком. «Нечто, что мне уготовано сделать. Но я пока не знаю, что это». «Ну, тебе точно не было уготовано стать монахиней», — сказал он сонно. «Про все остальное не знаю». Лицо мужчины было в темноте. Он увидел влажно-блестящий глаз, и его сердце забилось от страха. Звучал Боуран. У него в руке была деревяшка, дубина. Казалось, она менялась в размерах, постоянно увеличиваясь. Но он обращался с ней легко, как будто она была продолжением его руки. Она била в барабан, била по голове человека, чьи глаза, смотрящие на него, были наполнены влажным, поблескивающим ужасом. С ним было какое-то крупное животное, едва различимое в темноте. Оно настойчиво терлось об его ноги, оно жаждало охоты, крови. Дубина опустилась вниз, еще раз, вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, послушно следуя за движением его запястья. Боуран будто ожил и говорил в его костях. Удары посылали гул вверх по руке. Череп проломился с влажным мягким стуком. Ужас и жажда крови слились на мгновение, стали ближе, чем муж и жена, стали едины сердцем, желая одного — этого мягкого влажного звука и ночной пустоты. Тело упало, и он ощутил, как оно уплывает от него, ужасная потеря. Ощутил землю и еловые иголки под щекой после падения. Глаза блестят влагой и пустотой. Лицо с раскрытыми мокрыми губами лежит в отсветах пожара. Он знает это лицо, но не знает имени. Животное дышит в ночной тишине у него за спиной. Дыхание обжигает его ухо. Все в огне — трава, деревья, небо. Боураны говорили в его костях, но он не мог разобрать слов. И он бил землю, обмякшее тело, горящее дерево с такой яростью, что в воздух поднимались искры. Только бы барабанный гул оставил его кровь, заговорил с ясностью. Потом дубина отлетела в сторону, его рука ударила по дереву, и ее охватил огонь. Он проснулся, судорожно глотая воздух. Рука горела. Рефлекторно прижав костяшки к губам, он ощутил металлический вкус крови. Сердце колотилось так, что он едва мог дышать. Он боролся с мыслью о дыхании, пытаясь успокоиться, замедлить пульс и не дать панике охватить его тело. Он не задохнется. Его горло не перекроет воздух. Боль в руке помогала, отвлекая его от мысли об удушении. Во сне он выбросил кулак в сторону и попал в бревенчатую стену хижины. Господи! Такое ощущение, что костяшки взорвались от боли. Он крепко сжал их второй ладонью, стиснув зубы. Перекатившись на бок, Роджер увидел влажно-блестящие глаза в свете остывающих углей и закричал бы, если бы мог нормально дышать. «Ты в порядке, Роджер?» — тревожно зашептала Бриана. Ее пальцы коснулись его плеча, спины, изгиба брови, торопливо ища источник боли. «Да», — проскрипел он, хватая воздух ртом. «Плохой сон». Удушение не было сном. Грудь стиснула от боли. Каждый вдох давался с трудом. Бряна откинула одеяло и поднялась, шурша их бесконечными слоями, помогая ему сесть. «Сядь», — сказала она тихо. «Приди в себя. Дыши медленно. Я сделаю тебе чай. Или что-нибудь горячее, по крайней мере». Он не мог протестовать, потому что не мог говорить. Шрам на горле горел. Первый приступ боли в руке постепенно утихал. Теперь ладонь пульсировала в такт с сердцем. Хорошо. Этого ему и надо было. Он сбрасывал с себя обрывки сна, ощущение барабанов, гудящих в крови. И пока приходил в себя, дышать постепенно становилось легче. К тому времени, как Бриана принесла ему чашку горячей воды, пролитой через что-то довольно вонючее, он почти избавился от чувства удушения. Роджер отказался пить отвар, чем бы он ни был, и тогда она, недолго думая, окунула в него его покалеченные костяшки. «Хочешь рассказать мне про сон?» У нее были заспанные глаза, но она явно была готова его выслушать. Он замялся, но потом почувствовал, что сон все еще витает рядом, в неподвижном ночном воздухе. Не рассказать и снова лечь в темноте, пригласить его обратно. К тому же, возможно, ей лучше знать, о чем ему рассказал сон. «Там был хаос. Какая-то драка. Та ночь, когда мы отправились за Клэр. Тот мужчина, которого я убил». Слово застряло у него в горле, как колючка. Но он продолжил. «Я бил его по голове. Он упал. И я снова увидел его лицо. Неожиданно я понял, что мне оно знакомо. Я знаю, кто это был». Ужас узнавания отразился в его голосе. Ее длинные ресницы поднялись, а глаза встревоженно расширились. Она вопросительно положила ладонь на его ноющие костяшки. «Помнишь мелкого негодяя? Охотника за ворами. Харли Бобла. Мы встречали его однажды на собрании на горе Геликон». «Помню. Это был он? Ты уверен? Ты говорил, было темно. Вокруг царила неразбериха». «Я уверен. Я не знал, когда бил его, но увидел лицо, когда он упал. Трава горела, и я видел ясно. Я снова увидел его сейчас, во сне. И имя было у меня на языке, когда я проснулся». Он медленно сжал ладонь в кулак и поморщился. «Это почему-то куда хуже. Знать, что убил кого-то, кого знаешь». Знать, что убил незнакомца, было уже достаточным грузом. Это заставляло его думать о том, что он способен на убийство. «Но в то время ты не знал, что это он», — заметила Бри. «Я имею в виду, ты его не узнал». «Это правда». Так и было, но это не принесло ему утешения. Притушенный на ночь очаг совсем погас, и в комнате было прохладно. Роджер заметил, что кожа на ее голых предплечьях покрылась мурашками, золотистые волоски встали дыбом. «Ты замерзла. Давай вернемся в постель». Одеяло все еще сохраняли легкое тепло. Его накрыло невыразимое чувство облегчения, когда она прильнула к нему сзади, и жар от ее тела начал вытеснять его озноб. Рука по-прежнему пульсировала, но не болела, а довольно терпимо соднила. Ее рука лежала у него на боку. Слегка сжатая ладонь устроилась под подбородком. Он наклонил голову, чтобы поцеловать ее костяшки. Гладкие, твердые и круглые. Ее жаркое дыхание обжигало его шею. Внезапно он вспомнил животное из своего сна. «Бри, я хотел его убить». «Я знаю», — сказала она мягко и крепче обняла его, как будто пытаясь спасти от падения.